Глава 9. Шейлин. Ее замечание собеседнику явно не понравилось. У Эдмунда даже лицо перекосилось. Глядя в сторону, он небрежно бросил: «Вот значит как. Что ж, Кайрену легко быть другим, не таким, как мы. Быть добреньким и благородным. Он ведь дракон. Все к его услугам. Даже и волноваться ни о чем не надо». Шейлин вспомнился вечерний разговор с горничной и ее слова, что Эдмунда Льюис не главный приз. А какой же тогда утешительный? Похоже, ему неприятно это осознавать, и он завидует своему кузену. Любопытно, почему же так вышло, что Кайрен родился драконом, а Эдмунд нет? Спутник больше ничего ей не сказал. Молча довел до столовой, где за длинным столом уже собирались члены семьи. На одном из стульев сидела Кэти, демонстративно отвернувшаяся к окну. А вот Кайрена еще не было, и Шейлин почувствовала неловкость при мысли о том, что явилась на завтрак раньше своего якобы жениха. Она старалась не слишком глазеть по сторонам, чтобы не выглядеть невежественной провинциалкой, но все же обижала взглядом столовую и отметила великолепный вкус, с которым была оформлена комната. Все, от штор до скатерти и аккуратно сложенных полотняных салфеток для рук, было подобрано в одинаковых тонах и украшено затейливой вышивкой. А фарфоровая тонкая работа посуды с изящной росписью и вовсе поражала воображение. Шейлин никогда прежде такой не видела. Подумалось, что будь у ее тети Настурции подобная роскошь, та дрожала бы над каждой чашечкой и совершенно точно никогда бы не доставала эту посуду из шкафа, чтобы никто не разбил ненароком. Здесь же ее преспокойно выставили на стол. «Не знаю, что вы любите на завтрак, мисс Шейлин». Ответив кивком на приветствие девушки, проговорила леди Аннабель. «Если желаете чего-то особенного, можно попросить приготовить. Что вы обычно едите в академии?» «Кашу», — ответила Шейлин. «Чаще всего просто овсянку. Для меня не нужно готовить ничего отдельно. Благодарю вас». «Еще бы», — фыркнула Кэти. «После овсянки любая еда сказочным кушаньем эльфов покажется. Даже сухая булка без джема». «Потише, юная леди», — шикнула на нее сидящая рядом женщина в скромном сером платье с белым воротником. «К твоему сведению, дорогая племянница, овсянка очень полезна, в том числе и для женской красоты». «Вас ведь Шейлин зовут?» — неожиданно приветливо обратилась она к гостье. «Я Лила де Льюис, тетя Кайрена, кузина его покойного отца». «Очень приятно познакомиться», — ответила ей Шейлин. Хоть кто-то, кажется, встретил ее не в штыке. А ведь по возрасту ей гораздо ближе к этим, которая упорно выказывала неприязнь к той, кого ей представили как избранницу брата. «Угощайтесь, вам совсем не обязательно ждать, когда все соберутся. Это ведь просто завтрак и незваный ужин. С днем загадывания желаний вас. Благодарю и вас, всех с праздником». Шейлин подняла глаза и наткнулась на изучающий взгляд Эдмунда де Льюиса. По дороге сюда он заявил, что собирается вывести ее на чистую воду. И, судя по всему, в самом деле не верил, что она приходится его кузену настоящей невестой. Спустя несколько неловких минут, на протяжении которых горничная наполнила чашку Шейлин ароматным крепким кофе, а младшая сестра дракона отпустила в ее адрес еще несколько колких реплик, наконец-то пришел и сам Кайрен де Льюис. И с его появлением в столовой будто стало светлее. «Прошу прощения, засиделся в библиотеке и забыл о времени». Широко улыбнулся он, приветствуя родственников. «Что ж, это моя невеста Шейлин. Прошу любить и жаловать. С матушкой и Эдмундом ты уже познакомилась вчера, а сейчас позволь представить тебе остальных. Моя младшая сестра Кэти, тетя Лила, дядя Эктор, брат моего отца. А вот и тетюшка Мариэлла, жена моего покойного дяди и мать Эдмунда», — добавил дракон, обернувшись к двери, в которую как раз входила одетая в бордовое платье темноволосая дама с таким же высокомерным взглядом, что и у ее сына. Шейлин сразу же мысленно сделала вывод, что с Мариэллой де Льюис они едва ли подружатся, как и с Эктором, мужчиной лет 40, который посматривал в ее сторону с тем же подозрением, которое читалось на лице его племянника Эдмунда. Члены семьи Кайрена не понимали, откуда она взялась и чего от нее ждать, потому и держались с ней настороженно. В каком-то смысле Шейлин могла их понять. но все же оставалось кое-что, что не укладывалось в ее голове. Почему все эти люди, собравшиеся праздничным утром в светло-уютной столовой с вкусной едой на красивой посуде, не только на нее недоброжелательно смотрели, но и между собой общались без родственной теплоты? Дракон сел рядом с Шейлин и пригубил кофе, закусывая дарящий бодрость напиток рогаликом со сладкой творожной начинкой. Он вел себя вполне непринужденно и явно лучше нее самой справлялся с этой игрой в жениха и невесту. Но обстановка все равно оставалась накаленной, и девушка выдохнула с облегчением, когда завтрак подошел к концу. «Устроить тебе экскурсию по замку», — предложил ей Карин, вытирая салфеткой красивые губы. «Ты еще спрашиваешь, сынок», — произнесла его матушка. «Конечно, устрой. Шейлин должна знать, как и где ты живешь». И пусть в ее словах не прозвучало упрека, можно было не сомневаться. Избранница сына не являлась той, кого бы выбрала ему в жены сама леди Аннабель. Кайрин. В эту ночь дракону не спалось. Слишком уж круто вдруг повернулась его жизнь. Он только недавно окончил учебу, вернулся в родной город и даже не помышлял о женитьбе. Однако об этом заговорили родственники, еще и кандидатуру подобрали. Чтобы избежать помолвки, на которой настаивала матушка, Кайрин выдумал невесту, с которой познакомился в академии. И судьба внезапно свела его с Шейлин Холмс, которой некуда было пойти в Айсверне. Как тут не поверить в новогодние чудеса? Впрочем, у чудес этих, похоже, имелось чувство юмора, потому что искать подставную невесту дракон определенно не планировал. Все получилось само собой, неожиданно для них обоих. Шейлин ему понравилась, показалась милой и славной. Оставалось надеяться, что его семья отнесется к ней не слишком неприязненно. Кайрин решил, что будет защищать ее, если кто-то, к примеру, тот же Эдмунд, позволит себе резкие высказывания в ее адрес. Привести девушку в замок было его идеей, следовательно, ему и нести за нее ответственность. Однако первым же утром вышла неловкость. Проснувшись довольно рано, дракон по обыкновению отправился в библиотеку. Очень уж много старинных книг и бумаг еще предстояло изучить. И пусть родные не слишком-то верили, что у него получится выяснить, с чего все началось, Кайрин не терял настойчивости в своих поисках. В конце концов, он Дель-Юис. А Дель-Юисы не отступают от своих целей. Засидевшись в библиотеке, дракон не сразу вспомнил, что пора на завтрак. Он зашел за Шейлин, чтобы проводить ее в столовую. Но оказалось, что она уже там. А встретившаяся ему в коридоре тетя Мариэлла не приминула высказать по пути собственное нелестное мнение о невесте, откуда взявшейся невесте. Впрочем, от тетушки Кайрин ничего другого и не ждал. Вдова его дяди больше всего на свете обожала единственного сына и поддерживала того во всем. Разумеется, ей бы очень хотелось, чтобы драконом в их поколении оказался именно Эдмунд. Но он был рожден обычным человеком, разве что наделенным магическим даром. Но для них обоих этого было недостаточно. Амбициозностью кузен явно превосходил не только двоюродного брата, но и всех остальных членов семьи. Позавтракав, Кайрин предложил Шейлин показать ей замок. И она сразу же согласилась. Похоже, остальные его родственники тоже не слишком приветливо ее встретили. И что им спрашивается не по душе? То, что эта девушка не Агна Крилли? Так ведь и Агну они тоже близко не знают. Разве что могут выдвинуть аргумент, что знакома с ее родителями. «Прости», — извинился перед Шейлин дракон, когда они вышли из столовой и оказались за пределами слышимости. «Мне не следовало задерживаться в библиотеке. Потерял счет времени». «Занимался чем-то интересным?» — спросила она, кажется, не обидевшись. «Потом расскажу», — отозвался Кайрин. «Что ж, наверное, надо сказать, что замку уже несколько веков. Но он, на удивление, хорошо сохранился. Должно быть, его поддерживает семейная магия. Магия драконов. А вот, кстати, галерея с портретами моих предков. Можно начать экскурсию с нее. Сам он давно сюда не заходил. С портретов смотрели красивые гордые лица тех, кого Кайрин не знал лично. Никого, за исключением дедушки, отца и дядей. За спинами тех его предков, которые умели менять облик, были изображены драконы, парящие в небе или неподвижно замершие, пугающий и прекрасный одновременно. А почему на самых старых портретах драконы есть у всех, а позже у большинства их нет? Задала вопрос Шейлин. Потому что сейчас драконы появляются лишь через поколения, ответил ей Кайрин. Им рождается только один. В настоящее время это я, а до меня был мой дед. Вот как? Но почему так? Неужели ваш род прокляли? Может быть и так, пожал плечами он. Собственно, именно этим я сейчас и занимаюсь. Пытаюсь отыскать в книгах и семейных документах какие-то упоминания о том, с чего все началось. И можно ли изменить ситуацию? Сделать так, чтобы драконами снова рождались все Льюисы. Ведь те из нас, кто не имеет этой способности, более слабы физически. И живут меньше. Ни моего отца, ни отца Эдмунда уже нет в живых. Если бы и я мог это исправить, мне бы очень этого хотелось. Вот как. Шейлин сочувственно вздохнула. Могу я чем-нибудь помочь? Да, я еще не доучка, но с бумагами работать умею. Мы могли бы вместе их просматривать. Если хочешь. С благодарностью проговорил Кайрин. Никто из семьи, включая кузена и младшую сестру, не захотел в этом участвовать. А едва знакомая девушка тут же с готовностью предложила ему помощь. Но это не слишком-то весело, имея в виду. «Я люблю библиотеки», — улыбнулась она. «Не думай, что мы будем проводить там все время. Вайс, верни, на празднике много всего интересного. И я хочу, чтобы ты составила мне компанию. Умеешь кататься на коньках?» «Да», — кивнула Шейлин. «А ведь сегодня день загадывания желаний. Ты можешь попросить, чтобы твои поиски увенчались успехом?» Дракон тут же вспомнил, что в прошлом году пожелал обрести свободу и счастье. Но пока незаметно было, чтобы что-то изменилось. Напротив, родственники пожелали женить его на местной девушке, чтобы уж точно никуда из города не делся. Так сбываются ли эти праздничные желания? Впрочем, можно и загадать. Хуже точно не будет.